а мне еще никогда не доводилось бывать в ситуации, когда необходима слежка. Стыд и позор, фыркнула Кэссиди и перевела осуждающий взгляд на меня. Ты-то хотя бы не собираешься его преследовать? Мы его уже потеряли. Но мы еще сюда вернемся. Пока что мне нужно было вернуться в офис и проверить некоторые свежие факты. Условившись встретиться за обедом и обменяться информацией, Кэссиди и Трисия высадили меня возле нашего здания. В офисе по-прежнему было непривычно тихо, но в какой степени это объяснялось скорбью по Ивон, а в какой ее физическим отсутствием, мне трудно судить. Гретхен наконец-то поддалась всеобщим уговорам и уехала домой. Поэтому я с самой равнодушной миной, которую способна была изобразить, засунула голову в кабинет Брейди. «Привет, Брейди». Он сидел, сгорбившись над столом, заваленным бумагами. «Не дать не взять наш доморощенный Боб Крэтчет». Он поднял голову, взглянул на меня и, кажется, остался доволен, что я не принесла ему новые работы. «Привет, Молли». «Ты уже разобрался с этой ночной серенадой?» Брейди подскочил на стуле, его глаза испуганно расширились. «О, черт! Этим же должна была заниматься Гретхен, а я отпустил ее домой». «И правильно сделал. Столько всего произошло, я уверена. В понедельник у вас будет достаточно времени, чтобы все решить. Извини, что лезу не в свое дело». Брейди не был убежден, но кивнул и вернулся к работе. Я направилась дальше, в бухгалтерию, чтобы все-таки попробовать влезть не в свое дело. На этот раз с Венди, секретаршей Софи. Что Венди делает в бухгалтерии, всегда оставалось для меня загадкой. Она не может уравновесить свои груди, вываливающиеся из открытых лифчиков и обтягивающих маечек, не говоря уже о том, чтобы свести баланс. Правда, ходят слухи, что она гораздо успешней сводит баланс в других сферах с одним из приятелей издателя, так что нам приходится мириться с ее существованием. Я спросила ее о ночной серенаде и пропавшем платеже, но она непонимающе уставилась на меня. Я начала повторять вопрос, но тут Венди очнулась и, не дав мне договорить, сказала: «Дайте мне минуту подумать». Я не стала говорить, что минуты ей вряд ли хватит, и постаралась запастись терпением. «Это тот платеж, из-за которого Брейди устроил сыр-бор, правильно?» Я кивнула, решив не комментировать способность Брейди делать из мухи слона, из боязни, что таким образом порву и без того тонкую нить размышлений Венди. «Ну да, я его получила, а что?» «Значит, проблема решена?» — уточнила я, чувствуя, что несколько разочарована таким развитием событий. Появление чека никак не вписывалось ни в одну из моих теорий. «Нет, потому что это была пустышка, а не чек». «Пустышка? Вот теперь все в порядке. Это подходит». Гретхен нашла эту бумажку вчера в какой-то посторонней папке у Тедди в офисе, или что-то в таком роде. Мне пришлось звонить в банк, узнавать, все ли в порядке с чеком, потому что номер уже вот-вот должны подписывать в печать. И выяснилось, что чек не в порядке.